он тем не менее обладал достаточными знаниями и опытом, дабы извлечь из поражения уроки. Ставка, сделанная на духовную власть аристократов, провалилась. К тому же на островах сейчас будут вдвое бдительнее. Слушая разговоры и смотря на жизнь местных, он продолжал анализировать. Спустя недели план понемногу начал обрисовываться. Совет и вождь слишком много внимания уделяют покорителям. Это несправедливо. Мы же не выбирали, кем хотим родиться. Молодой паренек был крайне возмущен проводимой политикой. На бумаге-то все хорошо, маги ограничены похлеще неодаренных, но как оно часто в жизни бывает, редко когда что-то идет так, как надо. Сынок, не стоит как-то провоцировать магов, их слова всегда будут сильнее. Слышался в меру строгий голос отца, который наставлял своего сына. В пользу Юки, можно сказать, что он и вправду стремится избавиться от культивируемого веками превосходства магов. Но многие случаи не попадают ему на стол, так как простые люди не хотят обидеть человека, который ленивым взмахом руки может воссоединить их с предками. Можно сказать, многие уже привыкли проглатывать свою обиду. Набрав достаточно массы, черно-красный шар начал осуществлять первый этап своего плана. От его тела начали отделяться более мелкие частицы энергии, примерно размером с маленькое яйцо. Когда их количество достигло пары десятков, а основное тело стало в пару раз меньше, он остановился. В следующий момент главное тело вновь оказалось одно, тогда как более мелкие начали искать свои цели. Мирно спящие жители самого северного города, не осознавая нависшей над ними опасности, продолжали видеть свои сны. Вот одна частица энергии нашла нужного человека. Ею оказалась амбициозная неодаренная девушка, которая стремилась уравновесить права женщин в их обществе. Вскоре энергия вату вошла в ее тело, на время затаившись. Еще несколько многообещающих юношей и девушек невольно стали носителями темной энергии. То же самое происходило и на островах народа огня, не обошло стороной и царство земли. Пара десятков молодых людей в одночасье стали на противоположную сторону. Энергия вату в этот раз поступила совсем иначе. Она не стала насильно менять мышление человека. Нет, все стало намного искуснее. Теперь в сознании людей появилась вторая спящая личность, а ты да преданная вату. Даже сам человек не будет осознавать, что именно он делает. Можно сказать, что на их глаза надели специальные очки, которые искажают для них реальность.